Это точно он, напрягся князь. Я нашел фотографии семьи. Вот, Родион достал несколько снимков. Часть была сделана недавно. На ней был парень в потрепанной, грязной одежде. На другой была запечатлена семья. Мужчина указал на мальчика. Общие черты явно проглядываются. Похож, согласился князь, но это слабое доказательство. Да, но достаточное, чтобы я пришел сюда. Получается, у нас есть живой свидетель того, что делали Коршуновы. Именно, но это уже не моя зона ответственности. Если разрешите, надо подумать. Князь замер, уставившись в одну точку. В его голове прокручивались десятки фактов, выстраивались цепочки. То, что Коршуновы вели исследование, было скорее слухом, нежели подтвержденным фактом. Никаких доказательств найдено не было. Слежка за остатками семьи тоже ничего не дала. Либо Роман Коршунов мастерски водил наблюдателей за нос, либо никакого отношения к делам отца не имел. Это можно было бы объяснить, будь в его семье дар ходоков. Тогда многое стало бы понятно. Но в этом они замечены не были. Анастас знал исторические примеры семей, которые тщательно оберегали свои секреты и умели гораздо больше, чем признавали официально. Но не так-то легко утаить кота в мешке. Рано или поздно, особенно если род ведет активную деятельность и воюет, все секреты всплывают наружу и становятся достоянием общественности. С другой стороны, гарантий, что это обязательно должно случиться в случае Коршуновых, не было, а значит, они могли владеть любыми способностями. Либо лаборатории вообще миф, как и все их разработки, но наличие Соколова говорит об обратном. Получается, команда князя где-то сильно просчиталась. Анастас отмер, нажал кнопку на телефоне и сказал: «Позови Игната». Тот пришел через пару минут. «Расскажи коротко то, что накопал», — обратился князь к Родиону. Мужчина повторил рассказ, добавив деталей. «Но как он выбрался?» — последовал вопрос от Игната. «Ты допрашивал его по этому вопросу?» — поинтересовался князь. «Пока нет». «Хорошо. Пойдете вместе, узнайте все детали, убедитесь, что это действительно Соколов». Что-то затея раскрыться быстро перестало казаться хорошей. В следующий раз Родион явился не один, а с каким-то стариком. Я обнаглел настолько, что под столом создал две печати, чтобы проверить их индексы. Сама по себе любая печать не видна обычному человеческому глаза. Моему тоже не видна, хотя я вижу. У алхимиков специфическое обучение. Нас с детства обучают так, чтобы мы видели те печати, которые создаем, то есть воображали. В каком-то роде это галлюцинация, математически точная. Это как если заставить себя поверить, что перед тобой есть геометрическая фигура, которой на самом деле нет. При этом печати отражали ту форму, которую хотел придать алхимик внутренней энергии, ну или энергии мира. Так что те, кто способен видеть энергию в чистом виде, а я допускаю, что такие существа имеются, могли бы рассмотреть, что я делаю. Видимо, эти двое мужчин к ним не относились, потому что ничего не заметили. Старик представился, как Игнат Филинов. Аристократ, как я догадался. У него потенциал оказался близок к нулю, ну да это не удивительно. Он ведь стар, а значит давно достиг пика своей силы, как можно предположить. Другое дело, его уровень. За точку отсчета я брал свои параметры, дав им значение 10, чтобы адекватно определять тех, кто слабее. Относительно меня старик имел уровень 72, то есть был минимум в 7 раз сильнее. Это при том, что у него наверняка имелись уникальные способности, которые я еще не научился определять. Родион был ему под стать, индекс опасности даже больше, 85. Потенциала хватит на всю сотню. Замечу, что это приблизительные оценки. Для точности мне нужна статистика, а для нее много разных аристократов и одаренных изучить. В любом случае, одно я понял точно, против этих мужчин лучше даже не рыпаться. Дайте мне пару часов на подготовку, все необходимые инструменты, и я рискну принять бой против них. А так не буду и думать об этом, слишком большая пропасть между нами. Не говоря уж о такой силе, как власть. Наверняка в этом здании много как просто вооруженных и хорошо подготовленных людей, так и бесов. «Расскажите нам, молодой человек», — сказал Игнат, когда с представлениями было покончено, «как именно была убита ваша семья и что случилось потом. Это не самые приятные воспоминания». «Понимаю», — покивал мужчина, «мне тоже довелось терять близких, но, боюсь, это слишком важно, уж точно важнее, чем мои чувства. Пока ждал, было время подумать, что и как рассказывать. Своей историей я преследовал несколько целей. Во-первых, восстановить свой статус аристократа. Во-вторых, максимально очернить Коршуновых. Я не знал, живы они или нет, в стране или скрываются, и насколько они опасны лично для меня. Зато я точно знаю, что хочу нанести им максимальный вред. Вроде как они с князем противники, а значит, выдав их секреты, я подложу Коршуновым свинью. Это если они живы, конечно, а если нет, ну что же, значит просто солью часть чужих секретов. Третья цель, которую я преследовал, сохранить собственные тайны. Тут пришлось постараться. Я не забывал, что передо мною сидят два могущественных существа с неизвестным набором умений. Этот допрос особо не отличался от предыдущего. Я рассказал историю, меня выслушали, потом задали несколько десятков уточняющих вопросов. «Ты сможешь показать», — перестал выкать Игнат, — «где находится лаборатория?» «Только приблизительно. Сами понимаете, я 2 недели выживал в лесу, как мог, и карты у меня не было. На самом деле я уже обдумывал этот момент. Прикинуть свою скорость, найти место, где меня подобрали гвоздевы, совместить это с направлением, откуда я шел. А я всегда шел в одну сторону, ориентируясь по солнцу. В итоге получится приблизительная точка, где скрывается лаборатория. Место там приметное, после подрыва базы остался котлован. Да и река там есть поблизости, где-то в 2 часах ходьбы. Можно и приблизительно. Для начала, любезно согласился мужчина. Мне нравилась его любезность. Словно не в допросной сидим, а с любящим дедушкой на даче у камина общаемся. Но также от этой любезности меня в дрожь бросало. От того, что скрывается за ней. Если дадите карту. Карту принесли спустя 2 минуты. Гораздо лучшего качества, чем мне была доступна ранее. Здесь, это не приблизительно, а точно, заметил Родион. Я не раз думал над тем, откуда выбрался, признался я. Думаю, вы понимаете, почему. К Коршуновым у меня большие счеты. Что, кстати, с ними, вы не знаете? В отличие от Филинова, Родион оставался показательно вежливым. Иначе бы не спрашивал. Спасибо за информацию. Поднялся старик, проигнорировав мой вопрос. Пока отдыхай, еще поговорим. Есть еще кое-что, заметил я, будучи не до конца уверенным, что это следует делать. Там работали ученые. Они скрылись перед тем, как взорвать лабораторию. Сможешь их описать? Заинтересовался старик. Если дадите побольше бумаги и нормальные карандаши, я вам их нарисую. Они мою сестру убили. Я этих уродов на всю жизнь запомнил, пояснил я, увидев удивление на лице Игната. Хорошо, скоро принесут. Он повернулся и вышел. Родион отправился за ним следом. Опять я остался здесь, но зря подумал про них плохо. Минут через 15 за мной пришли и отвели. Назвать это камерой язык не поворачивался. Скорее закрытая комната, с повышенным уровнем комфорта, отдельным душем и кроватью. Не роскошно, но лучше, чем сидеть в пустой комнате. Я по-прежнему оставался под охраной, но хотя бы смог помыться и привести себя в порядок, а когда вышел из душа, бумага и карандаши уже лежали на столе. В первый день у меня еще теплилась надежда, что скоро смогу выйти на свободу. На второй день надежда поугасла. На третий так и вовсе пропала. Я начал думать, как отсюда выбираться. В голову лезли мысли, что я ведь мог попасть не к тем людям, или к тем, но у них совсем иные представления о моей дальнейшей судьбе, нежели у меня самого. Запрут до конца дней за решетку или того хуже, удавит по-тихому. Родион и Игнат наведывались ко мне еще несколько раз. Да-да, снова уточняли детали. Еще ко мне приходил какой-то ученый. Он не представился, но попытался узнать детали, что именно со мной делали. Меня водили на осмотр, заставили сдать еще анализы, словно им было мало того, что я сдал в больнице для института. На 4-й день за мной пришел Игнат. «Здравствуй, Эдгард», – поздоровался он. «Скоро меня отпустит», – задал я сходу вопрос, единственно меня волнующий. «Скоро, не сомневайся, к тебе никаких претензий нет. Выглядит иначе, если честно. Твое раздражение понятно», – улыбнулся он. «Осталось последнее дело. Нужно найти лабораторию. Для этого нужна твоя помощь. Я же уже указал место, и мы его проверили, но не нашли искомое. Что вы тогда хотите от меня? Чтобы ты отправился со мной? Оденься», — кивнул он на куртку и ботинки. «Вы хотите, чтобы я отправился в ту местность?» «Именно. Вот черт, это займет еще как минимум 2 дня. Моя учеба. Мы решим этот вопрос». «Ну раз решите», — вздохнул я, словно мог воспротивиться. Когда оделся, старик удивил. Я-то думал, что придется ехать, в лучшем случае лететь, но он просто открыл щель, выставил руки вперед и словно раздвинул само пространство прямо в воздухе. С той стороны я увидел поле и лес вдалеке. Дохнуло запахом природы, подул холодный ветер. Любопытно. «Прошу», — указал старик. Я чуть помедлил, прикидывая, не создать ли печать для изучения, но это слишком заметно будет. Не сами печати заметят, а то, как я двигаю пальцами. В способности этих людей находить ответы на вопросы, а следовательно и подмечать детали, я больше не сомневался. Одно то, что меня так быстро нашли и вычислили, было наглядным доказательством чужого профессионализма, который я банально недооценил. Даже представить не мог, что найти меня будет настолько просто. Мне по-прежнему не хватало жизненного опыта в этом мире и понимания чужих возможностей. Сделав пару уверенных шагов, оказался по ту сторону. Старик вышел за мной и закрыл прореху. Здесь же нашелся вертолет и несколько человек, которые нас поджидали. «Узнаешь что-нибудь? Надо оглядеться», — ответил я старику. «Я из лаборатории выбрался больше года назад. Еще и в неадекватном состоянии был, больше думая о выживании и мести, нежели о запоминании ориентиров. Остается уповать на память, на которую я никогда не жаловался. Тогда прошу», — Игнат предложил пройти к летающей машине. Передвигаться на ней было специфическим опытом. Летать мне понравилось. Хоть и страшно, но какие это перспективы открывает, аж дух захватывает. Мы навернули несколько кругов по местности и нашли лабораторию. Сейчас она выглядела, как ничем не примечательная, поросшая травой поляна. Но если знать, куда смотреть, то некоторые детали бросаются в глаза. Неприметная дорога, над которой природа взяла вверх, но не полностью. Поле, которое я видел, опушка, поваленные деревья. Я с трудом, но узнал местность. А когда спустились, то и обломки здания под слоем земли нашли. «Премного благодарен», — сказал Игнат, — «ты можешь вернуться». Он открыл проход, отправляя меня обратно в камеру. Я зашел и когда проход закрылся, тут же создал печати, пытаясь ухватить остаточный след. Ухватил, снял параметры, как выглядит пространство, после того, как его. Тут я терялся в догадках, как обозвать этот процесс. Разорвали, раздвинули, стянули две точки, как же мало статистики, чтобы проникнуть в суть понимания того, с чем я соприкоснулся. Князь закончил переговоры, положил трубку, встал и потянулся, после чего вышел в соседнюю комнату, где его уже ждала Ольга. «Что там у тебя?» «Доклад по Соколову, как ты и хотел. Послушаем. Как насчет кофе?» «Так вечер уже, потом не усну. Тогда чай, какао, пожалуй». «Тебе что, 10 лет?» — улыбнулся князь. «38 и я не вижу ровно ни одной причины, почему не могу любить какао. Как скажешь». Попросив слугу принести сестре, что она хочет, а себе крепкого кофе, чтобы взбодриться после тяжелого дня, мужчина вернулся к разговору. «Что скажешь про мальчишку? Он умен, умеет рассуждать и выиграл своим умом Олимпиаду. А результаты обследования и анализы? Он точно потомственный аристократ. Не самый сильный, на уровне середнячков, но с неизвестными зверями справляется». Ольга на это пожала плечами. Сражения никогда не были ее излюбленной темой, и она в них разбиралась не так хорошо, чтобы оценить чужой потенциал и перспективы в бою. «Что скажешь насчет него? Есть идеи, как поступить с мальчишкой? Насколько я знаю, он ничего такого не сделал, чтобы его наказывать». Аккуратно ответила Ольга. «Отпусти и пусть учится. Нам талантливые молодые люди пригодятся. И где ты ему предлагаешь учиться?» «Хороший вопрос. Как простолюдин он должен учиться в новосозданном институте? Как аристократу, ему там не место. Для них есть отдельное место. Вот и я так думаю. Так куда же его? Ты ведь уже решил, зачем спрашиваешь? С чего ты взяла?» Хмыкнул Анастас. Дверь отворилась, зашел слуга, поставил поднос и быстро вышел. «Мм, и как у них так вкусно получается?» Припала Ольга к своей кружке. «Не против, если я туфли скину?» Не дожидаясь ответа, она сделала, что хотела и залезла с ногами в кресло. «У мальчика осталась родня», добавила Ольга, спустя пару минут молчания. «Как у нас в стране, так и за границей. Их ветвь не поддерживала отношения с другими родичами. Но они все равно родня, а значит могут обеспокоиться судьбой мальчишки». Князь кивнул, обдумывая сказанное. В столе у него лежало несколько докладов. Все, что связано с семьей Соколовых. Чем занимались, какие связи и активы имели, что с этим случилось после уничтожения семьи. Мальчик удачливый, выжил там, где другие сложили голову. Пока его список достижений говорит о том, что по жизни он не потеряется. И, глянул на сестру князь, я все сказала, дальше тебе принимать решение. Ты вроде хотела уменьшить социальное напряжение между аристократией и обычными людьми. Хотела. Князь снова кивнул, никак не поясняя, зачем он это сказал. Ольгу это бесило, но поддаваться на провокацию и задавать уточняющие вопросы она из принципа не собиралась. Мое заточение закончилось не совсем тем способом, которым я ожидал. Вместо того, чтобы вывести через дверь, ко мне явился Игнат. В смысле раздвинул пространство, вошел внутрь и позвал за собой. Я подумал, как бы это ни засчитали, как побег, но пошел за ним. Оказался я в просторном зале, который так и дышал роскошью. Изящная мебель, картины, камин, где горели поленья и... Ну да, это был князь. Он стоял у окна, смотрел вдаль и повернулся только тогда, когда Игнат толкнул меня к нему. Я сделал пару шагов и остановился. Князь повернулся, оглядел меня и промолчал. Так и стояли, разглядывая друг друга. Наверное, надо было как-то поклониться или поздороваться, но, во-первых, я не знал, как именно подобает обращаться к монарху, а во-вторых, раз не сделал это сразу, то и с запозданием это выглядело бы глупо. «Родители тебя не учили этикету?» – поинтересовался он. «Да как-то не успели. Я то в коме валялся, то в лаборатории прохлаждался. Язык мой, враг мой. До этого я князя видел на сцене. Сейчас, вблизи, он выглядел и ощущался гораздо опаснее, словно я повстречал в лесу медведя. Руки чесались замерить его индекс опасности, но это было бы еще большей глупостью, чем дерзить главе государства. Тогда лучше изучи этот вопрос», — на полном серьезе кивнул он. «Непременно», — пообещал я, думая, зачем меня позвали. «Скажи, Эдгард, чем ты собираешься заниматься? Для начала прояснить судьбу близких мне людей». «Понимаю, родня», — благосклонно склонил он голову. «Родня», — нахмурился я, отмечая, что она у меня все же есть. «Нет, я про Гвоздевых. Ваш Родион угрожал им. Что их ждет?» «Гвоздевы», — князь нахмурился. «А, не переживай, их никто не тронет. Благодарю. Наверное, слово князя что-то. Да значит, это все, что ты собираешься делать?» Приподнял он бровь, продолжая разглядывать меня с интересом. «Я ехал в институт, если позволите, то хотел бы продолжить учиться. Правда, не знаю, может, меня уже выгнали, потому что кто-то держал меня в заперти. Это решаемо, но есть одна дилемма. По документам ты простолюдин, но на самом деле аристократ. В чем проблема? Ты выиграл Олимпиаду, как простолюдин, а учиться должен, как аристократ», — любезно пояснил князь. «Наверное, обучение для аристократов стоит больших денег», — осторожно заметил я, «не думаю, что могу себе это позволить». «Действительно», — задумался князь, «но настолько я знаю, у твоей семьи остались средства на счетах, которые были заморожены. То, что лежало в банках, не досталось Коршуновым. Там есть свои нюансы, но их тоже можно уладить. В моем понимании правители — это те, кого волнует лишь собственная власть. Им по должности не положено делать хорошие дела. Возможно, я ошибаюсь. Я уже видел хорошие от князя. Ту же Олимпиаду организовал и дал детишкам пробиться по жизни. Пусть у него и были для этого свои мотивы. Может, и сейчас тоже есть мотивы. Вопрос в том, какие и чего мне это будет стоить. Простите, мое обучение хромает», — сказал я в ответ, стараясь подобрать слова и не выглядеть слишком наглым. «Я не знаю, как к вам правильно обращаться, и наверняка нарушил сотню правил этикета. Также я не понимаю, что именно вы хотите от меня или что предлагаете. Чувствую, что криво сказал. Это все от неуверенности. Начни с драка и беспокойство исчезнет, но вести эти диалоги, в которых могут скрываться сотни смыслов, нервирует больше, чем схватка с пауком и ночная перестрелка в лесу». Князь сначала недовольно нахмурился, и я понял, что перегнул палку. Но потом его лицо расслабилось, он усмехнулся и сказал прямо: «Будем считать это провинциальной непосредственностью. У твоей семьи остались накопления. Также твоя семья владела землей и предприятием. Так уж сложилось, что земля перешла ко мне во владение. Ты понимаешь, насколько важно владеть землей для аристократа? Предположу, что очень важно. Именно так. Я верну тебе землю. Тебя это удивляет? Я не понимаю, откуда такая щедрость? На то несколько причин. Назову тебе две. Первая, ты нам уже помог. Вторая, мне нужны преданные, талантливые молодые люди. «Вы предлагаете мне службу?» – удивился я еще больше. «Нет, пока нет», – улыбнулся князь. «Учись, набирайся опыта. Чтобы твое обучение не было ограниченным, будешь учиться на два института. Но, легко не будет. Часть предметов пересекается, но побегать все равно придется. Если ты хотя бы наполовину настолько же талантлив, как о тебе говорят, то проблем это не вызовет. Больших проблем», — уточнил он, глядя мне в глаза. А взгляд у него тяжелый, такой, что приковывает к полу. «В старшем московском пойдешь на факультет управления. Ты ведь последний наследник рода, на тебе лежит большая ответственность. В московском государственном сам выберешь факультет после первого года обучения. Но зачем?» — все же вставил я вопрос. «Не все довольны созданием нового института», — ответил, как мне показалось, откровенно князь. «Я надеюсь, что ты, как представитель двух сословий, сгладишь некоторые углы. Что касается службы, посмотрел он на меня пристально, прояви себя, докажи, что ты и правда талантлив, учись, заяви о себе, устройся в городе, изучи этикет. Если вы никогда не видели, как усмехается медведь в теле человека, то и не видьте. Ваша психика от этого только целее будет, а там посмотрим». Это «посмотрим» прозвучало, как непонятное обещание, по многим причинам непонятное. Князь не предлагал ничего конкретного, но нужна ли здесь конкретика? Я попробовал поставить себя на его место и прочувствовать логику сказанного. Первое, что приходило на ум, князь решил сделать почти ничего ему не стоящий благородный жест, чтобы, ну, я не скажу, чтобы прямо меня на крючок подсадить, но заложить фундамент для хороших отношений, почему бы и нет. Я отдаю себе отчет, что слишком маленькая сошка для него, и мы встретились скорее случайно, чем закономерно, не благодаря моим заслугам, а благодаря проделкам Коршуновых. Но никто ведь не говорит, что князь так только со мной поступает. Это ведь разумная политика, поощрять тех, кто полезен, и наказывать тех, кто мешает. Тогда мне остается только поблагодарить милость князя, склонил я неловко голову, никогда этого раньше не делая. Можешь идти, князь отвернулся и отошел обратно к окну. Из зала меня вывел Игнат, он же провел в другой кабинет, где указал садиться на стул. На столе уже ждали бумаги. «Держи и изучай. Это считай, куда тебе надо обратиться, чтобы получить доступ к семейным накоплениям. Вопросы уже улажены, так что иди смело. Это твои новые документы. Настоящие», тут он оскалился, ничуть не добрее, чем князь минутой назад, «здесь документы на землю. Надеюсь, ты этим распорядишься подобающе. А что с институтом? А что с ним? Мне куда идти?» «Загляни в канцелярию, там дальше получишь инструкции». «Еще вопросы?» – спросил так, что и дураку ясно, что не надо позволять себе больше того, что и так позволил. «Нет вопросов, я тебя выпущу в городе. Не надо пока никому знать, что ты был у князя. Дорогу-то найдешь, разберусь как-нибудь. Твои вещи там», – указал он мне за спину. Я повернулся и правда увидел свои вещи. «Там больше, чем у меня было. Я добавил тебе пару костюмов. Или ты собираешься показаться перед аристократами в этом?» Хмыкнул он. «Не самая разумная идея. Первым делом найди себе мастера этикета. Чем раньше это сделаешь, тем меньше бед навлечешь на свою голову. Спасибо за совет. За все спасибо. Иди уже», — отмахнулся старик. Вскоре я оказался в какой-то подворотне, недалеко от оживленных улиц. «Не слишком ли щедро ты обошелся с пацаном?» — спросил Игнат, когда они оказались с князем вдвоем. «Ты ведь знаешь, что аристократы недовольны новыми реформами, которые я продвигаю», — ответил мужчина. «А так я показал, что могу быть и добрым. Или ты предпочел бы, чтобы все подумали, какой я мелочный? По всем правилам, земли ты мог оставить себе, как трофей, верно. Но что мне с той земли? А так я подсоблю мальчишке. Если он и правда пробивной, то через десяток лет получим верного вассала. Мало кто умеет помнить добро. Так мы напомним, если что». «Как скажешь», — закрыл тему Игнат. «А что с Коршуновым? Самому интересное будет, когда они пересекутся. Как бы чего плохого не вышло. Но если Соколов прихлопнет Коршунова, я не буду против. Никто против не будет. Кстати, что-то мне не нравится история с этим Романом. Изучите лабораторию, проверьте там все, а потом парня за шкирку и на допрос. Почему-то мне все больше кажется, что знает он гораздо больше, чем сказал нам». Недовольно свел брови князь. «Сделаем», — пообещал Игнат. Глава 5. Новая жизнь. Оказавшись в переулке, Я испытал смешанные чувства. Вроде как цель достигнута. Я теперь аристократ. Еще и деньги какие-то появились. Родовую землю вернули. Честно, я очень рад. Словно какой-то камень с души упал, и я исправил часть ущерба, который нанесли нам коршуновы. Нам, это Соколовым, которых я пусть и знал мало, но они у меня прочно ассоциировались с семьей. С первой семьей, от которой я видел тепло, любовь и заботу. Для беглеца из умирающего мира это дороже любого золота. В то же время я чувствовал замешательство, не зная, что делать со всем тем, что мне выдали. Ехать в банк, да я даже не знаю, где он находится. Как и не знаю, что за земля, где она расположена, что дает и какие возможности открывает. Но это все ерунда, разберусь как-нибудь. Мой внутренний раздрай больше обусловлен общением с князем и его людьми. Впервые я испытал ощущение, когда нахожусь полностью в чужой власти и обязан подчиниться. В прошлой жизни такого не было. Там, если кто-то хочет тебя прогнуть, то все понятно, бей в ответ, и из конфликта сможет уйти лишь один из вас. Я не сталкивался с интригами, манипуляциями и выстроенной вертикалью власти. Настолько обширно имею в виду. Так-то я повидал вождей, тиранов и прочих лидеров, которые объединяли небольшие группы людей. В основном за тем, чтобы заставить их обеспечивать свои нужды. Здесь же я столкнулся с несколько иным масштабом и не знал, как именно реагировать. Я чувствовал себя пойманным в ловушку хищником. Начни с дракой, там все понятно станет. Бей так сильно, как только сможешь, вот и весь сказ. Но в случае князя это не прокатит. Во-первых, он и его люди гораздо сильнее. Во-вторых, даже победи я их, то к чему это приведет? Я моментально настрою против себя, если не всю страну, то уж точно не шуточные силы, и тем самым подставлю Гвоздевых. Если я один еще могу уйти в леса и выжить в дикой природе, что не так-то легко, потому что попробуй найди уголок, где тебя никто не достанет, тем более такие существа, как ходоки, способные преодолевать сотни километров за секунды. У Гвоздевых такой возможности и вовсе не было, потому что у них маленький ребенок. Поэтому я и чувствовал себя в ловушке. Нельзя идти наперекор князю, надо подчиняться, играть по чужим правилам, чтобы выжить и защитить близких. Это ощущение несвободы меня и выбило из колеи. Я чувствовал себя листом, с которым играет ветер, как ему захочется. Неприятное чувство. Неожиданно для себя я обнаружил, что люблю свободу, люблю сам выбирать свой путь, а не подчиняться чужой воле. Может, для кого это привычнее, может, кто-то в этом не видит ничего такого, но здесь и сейчас я чувствовал жгучее желание как-то предотвратить подобные ситуации в будущем. Для чего нужно самому стать сильнее, чтобы никто больше не смог диктовать мне условия. Прямо сейчас я это изменить не мог, поэтому разбил задачу на части и начать решил с поиска жилья, для чего отправился в институт. Женщина, сидящая в приемном кабинете, смотрела на меня недоуменно. Эдгард Соколов, ее брови сдвинулись, образовывая идеальный угол. Следом лицо разгладилось, сделалось удивленным и слегка побледневшим. Потом она встряхнулась, выпрямилась и улыбнулась. «Да, а вас предупреждали. Прошу за мной». Она вышла из-за стола, прошла мимо и открыла дверь, глянув на меня. Пришлось идти за ней. Для начала я прибыл в государственный институт, куда изначально собирался. Намек от старика, что слишком убого выгляжу, чтобы идти в своей одежде в старший институт, я запомнил и принял к сведению. Сначала нужно найти жилье, привести себя в порядок, примерить обновки, а дальше и до аристократов доберусь. Спустя пару коридоров и лестниц, мы поднялись на 3 этажа выше и оказались рядом с кабинетом без таблички. «Я вас попрошу, юноша, ведите себя вежливо», — предупредила женщина, постучала в дверь, после чего открыла ее и запихнула меня внутрь. «Ну ладно, не прям запихнула, но так выразительно посмотрела». В ее глазах много чего читалось. Сомнение в том, что меня можно пускать. Опасения, непонятно с чем связанные. Легкое презрение и недоумение из-за моего внешнего вида. Попав внутрь, оказался в просторном кабинете. Всем кабинетом кабинет. Еще и окна панорамные, с отличным видом на столицу. Первое, что бросилось в глаза, книги. По всему периметру кабинета стояли стеллажи. Да у нас в школьной библиотеке книжек было меньше. Причем видно, что они не просто часть декора. Хозяйка этого кабинета часто читает. Это видно хотя бы потому, что у нее на столе сразу несколько книжек с торчащими закладками лежит. «Мэм, ты, наверное, Эдгард Соколов», — сказала женщина. К своему стыду, я залип взглядом на книгах, не сразу обратив внимание на то, кто здесь находится. «Я эту женщину видел. Она была на выступлении князя после Олимпиады. Кто она, я не знал. Даже имени не знаю. Никто не объяснил, куда меня ведут и зачем. Здравствуйте», – поздоровался я, на всякий случай изобразив полупоклон. «Манеры правда ужасны», – улыбнулась она, усмехаясь каким-то своим мыслям. «Она это случайно сказала или так намекнула, что знает старика? Значит, она входит в круг князя? Меня зовут Ольга Владимировна, можешь ко мне так обращаться. В этом месте титулы неуместны. Значит, у нее есть титул. Поставь вещи куда-нибудь и подойди». Я сделал, что сказали. Женщина выглядела лет на 30. Это вторая Ольга, которая попадается мне на пути. Я невольно сравнил их. Ольга Гвоздева, как по мне, была идеальной женщиной и женой. Я искренне завидовал Сергею, не раз думая, что если и буду искать жену, то такую же. Она добрая, красивая, хозяйственная, одаренная и умеет исцелять. А еще она способна с 50 шагов вышибить из ружья наемнику мозги. На такую женщину можно положиться, зная, что не подведет. Это Ольга. Я не знал ее характера, но видел, насколько она ухожена. Черты лица близкие к идеальным. Неприметные, но явно дорогие серьги. Уж чистоту драгоценных камней в них на глаз я оценить могу. А еще эта аура силы и уверенности, что расходились от нее, как волны. «Держи, это твое персональное расписание на первое полугодие». Протянула она мне папку. «Ты уже решил, где остановишься?» «В общаге?» «Не самое лучшее решение», — улыбнулась она той самой улыбкой, какой владеют привлекательные женщины. «Ты аристократ. Если поселишься в общаге, это сблизит тебя со студентами государственного института, но отдалит от студентов старшего. Настаивать не буду, но решение, где жить, принимай, учитывая, что это обязательно скажется на твоей репутации. А где лучше жить аристократу? Лучше снять квартиру где-то поблизости, чтобы успевать учиться. Спасибо за наставление. Кто эта женщина и почему она мне помогает? Не благодари, — снова улыбнулась она и протянула мне кусочек бумаги. Здесь контакты человека, у которого можешь взять несколько уроков манер и этикета. Можешь идти. А могу я временно заселиться в общагу, пока ищу жилье? Думаю, это возможно. Я предупрежу коменданта, чтобы выделил тебе комнату. Благодарю. Женщина кивнула, я еще раз поклонился, подхватил вещи и вышел. Комендант смотрел на меня недобро, как на врага, но в общагу доступ выдал. Еще и в отдельную комнату заселил. Я прошел мимо бдительной вахтерши, которая, кажется, отгадывала кроссворды и на меня внимания не обратила. Поднялся на лифте на 5-й этаж, прошел в конец коридора и оказался в своей новой комнате. Ничего так, свежий ремонт и запах такой, что сразу чувствуется, здесь пока никто не жил. Я открыл окно проветрить, скинул одежду и пошел искать душ. Когда изучил расписание, то понял одну вещь: мне придется много бегать, а еще много учиться, больше, чем обычному студенту. В том, куда попал, я разобрался далеко не сразу. Сначала познакомился с другими студентами, которых нашел в общаге. Рассказал им, что попал в передрягу и поэтому задержался. Ребята восприняли это, да никак особо не восприняли. С их точки зрения я был всего лишь новым лицом, который появился позже других. Нам, как сказали, объяснял парень по имени Слава, мой сосед. Он тоже жил один, потому что, как и я, приехал позже. Общага заселена не полностью, на верхних этажах еще шел ремонт, и места в итоге будет гораздо больше, чем учеников. Это мне тоже Слава поведал. Сначала будем идти по общей программе, чтобы подтянуть знания по всем предметам до общего уровня. Потом, либо через полгода, либо уже в следующем учебном году появится направление. Говорили мы с ним на улице. Парня я встретил, когда пошел в душ. Приметил, откуда он вышел, постучался чуть позже и прямо спросил, не может ли он мне объяснить, что и как. На улицу уже вышли, потому что, а почему бы и не выйти? Погода солнечная, пока еще не холодно, так что надо было пользоваться возможностью. Недалеко от общаги нашелся небольшой парк, где собрались многие студенты. Они сидели на лавках, прямо на траве, ели, общались, кто-то курил. Слава показал, где здесь можно поблизости купить еды. Я купил нам груш, которые он сейчас с удовольствием и уплетал. Кормит тут неплохо, делился он бытом, чавкая, в столовке дешево. Еда платная, неприятно удивился я. Деньги у меня вроде как появились, но сколько я не знал, поэтому ощущал себя все еще по-прежнему ограниченным в средствах. «Ну да, это не как на Олимпиаде», — хохотнул Слава, «но зато нам стипендию платят». «Стипендию? Ни о чем таком я не слышал». «Да, целых 5000. На еду как раз хватит, если в столовке питаться. Еще и останется копеечка. А как получить стипендию? Это тебе в канцелярию зайти надо?» — пожал он плечами. «Хм, если мне ничего об этом до сих пор не сказали, то, возможно, аристократам стипендия не положена. Обломно будет. Нас предупредили, что те, кто плохо сдаст экзамены, останется без стипендии». Горестно вздохнул парень. «А когда экзамены?» «В конце этого года. В декабре в смысле?» «Пока сидели в парке, к нам несколько раз подходили другие студенты. Да и Слава сам нескольких окликнул, здоровался, представлял меня и знакомил. Так постепенно я информацию и собирал. Оказалось, что учебные корпуса – это целый отдельный городок. Чего там только нет», – уверенно заявлял Слава, строя из себя бывалого парня. «Учебные классы, лаборатории, мастерские. А еще эти, представляешь, рядом с нами учатся детишки аристократов». Сказано это было с толикой восхищения. Словно там не обычные дети, а мифические создания. Впрочем, они же все поголовно мутанты, вскормленные на плоти зверей, так что так и есть. «Но мы с ними почти не пересекаемся», — с какой-то затаенной обидой заявил Слава, «мы для них пустое место». Как я позже узнал, простолюдины и аристы учились в разных корпусах и почти не пересекались. Специально это было сделано или нет, но факт есть факт. Детишки огорожены друг от друга, словно они жили в разных мирах, а может и без всяких словно. Мое расписание было составлено так, что придется бегать между всеми корпусами. Если в общих чертах, то точные науки буду изучать в государственном, а все остальное – в старшем институте. Остальное здесь начинались интересности. В мой список входила история, литература, управление, экономика и еще штук 5 других дисциплин. Помимо этого я должен был выбрать дополнительные занятия, например, какую-то физическую дисциплину, гимнастика, фехтование или рукопашный бой. Изучая расписание, я думал только об одном, как везде успеть. Учиться я буду с 8 утра и до позднего вечера по всей видимости. Это что за подстава-то такая, а? Если верить расписанию, то у меня, как у студента 2 институтов, порезали перечень предметов и там. В государственном исключили историю, литературу и физкультуру. В старшем убрали все точные науки. Как это будет выглядеть, остается лишь гадать. Как и гадать, хватит ли у меня сил. Точнее как, то, что сил хватит конкретно на это я не сомневался. А вот на то, чтобы заниматься еще и своими делами, уже не был уверен. Сегодня суббота, поэтому студенты по большей части бездельничали и отдыхали. Я попросил у Славы учебники и конспекты первой недели. По уму надо было ехать в банк и решать вопрос с наследством, но знания меня волновали больше всего другого. Я ведь именно ради них сюда и стремился. Найти что-то, что поможет мне вырасти, как алхимику. Да и если честно, то куда-то ехать было лень. В учебниках я нашел то, что вернуло душевное и спокойное. Вроде я ничем тяжелым не занимался, сидел себе в камере и отдыхал, но неизвестность, нахождение под следствием и общение с сильными мира сего истрепали нервы так, что я чувствовал себя морально разбитым. Поэтому позволил себе небольшой отдых, занявшись тем, что мне привычнее. В банк я попал в воскресенье. Были сомнения, что он работает, но удача была на моей стороне. Туда я пришел в том костюме, который подарил мне старик. Что сказать, это была принципиально более качественная одежда, нежели та, которой я обладал. Учитывая, что я шел решать вопрос с наследством, то лучше выглядеть солидно. Я к одежде относился пренебрежительно, но ума хватило понять, что другие люди относятся к ней иначе. Тем более мне на это прямо намекнули. Персонал был настолько любезен, что меня провели в отдельную комнату, куда вызвали персонального менеджера, предельно вежливого и учтивого. Если честно, то я чувствовал неловкость от того, что со мной настолько обходительны. Причин, откуда учтивость, я нашел несколько. Во-первых, это не какая-то левая контора, а государственный банк, находящийся в центре столицы. Во-вторых, я вроде как аристократ, а значит стою на социальной лестнице выше, чем обычный человек. В-третьих, менеджер в начале разговора вставил одну фразу, которая многое пояснила. «По поводу вашего дела с нами уже связались. Заверю вас, что все улажено. Сомневаюсь, что связывался сам князь, но и какого-нибудь помощника его помощника хватило бы, чтобы задать беседе правильный тон. Это еще раз натолкнуло меня на мысль, что личная сила и власть дают приятные по жизни бонусы. Я не был тщеславным, во мне не было тяги править кем-то, также я не жду какого-то к себе особого отношения, но это не значит, что мне плевать. Я помню, как ко мне относились, когда я пришел в институт, будучи простолюдином. Я видел, как изменилось отношение после. Это выражалось в неявных деталях, но фамилия Соколов словно добавляла собеседникам учтивости. Это было приятно, это упрощало жизнь, и, как я подозревал, это могло открыть дорогу к тому, чего я так хотел, безопасности, возможности творить, заниматься любым делом. На вашем счете сейчас 3 600 000. Желаете снять какую-то сумму? Можно пользоваться чековой книжкой, если пожелаете. Простите, я в городе недавно, но может вы мне подскажете, сколько стоит снять квартиру? Я студент, и нужно где-то рядом со старшим институтом. Понимаю, кивнул он, слегка удивившись, зависит от ваших запросов. Если нужно что-то совсем простое, то цены начинаются от 10 000. Он затих, видимо ожидая, не осажу ли я его, но это будет жилье на окраине, что-то более подходящее начинается от 50 000. Обычно просит залог, равный стоимости месячного платежа. Кто-то просит заплатить за несколько месяцев вперед. Я прикрыл глаза, произведя нехитрые расчеты. 3 600 000. Арендовать жилье хватит, это хорошо. Добавим к этому расходы на еду. Есть мне надо больше и качественнее, чем обычному человеку, чтобы поддерживать себя в хорошем состоянии. Пусть я смогу решить вопрос в столовой, но это еще 1010 в месяц. Минус 500 000 за год обучения в старшем институте. Одежда, уроки этикета, непредвиденные расходы. По всему выходит, что мне досталось не такое уж большое наследство, но оно решает минимум на год насущные вопросы. Если ужаться, то года на два. Получается, именно столько у меня есть времени, чтобы устроиться в городе, понять его реалии и обеспечить себе приток денег. А как я могу обналичить деньги? Это можно сделать в любом филиале нашего банка. Достаточно предъявить чек. Тогда могу я снять 50 000 и получить чековую книжку? Конечно, господин, склонил он голову и отправился выполнять поручение. Склонил гораздо более профессионально, чем я. Остаток воскресенья посвятил поиску жилья. То еще приключение. Нашел агентство недвижимости, но они требовали настолько высокую цену за свои услуги и предлагали настолько дорогие, пусть и хорошие, варианты, что я пообещал подумать и ушел. Расстроенный, вернулся в общагу на обед. Там встретил Славу и задал ему вопрос, где найти жилье. А зачем тебе? Удивился он. Чем в общаге не живется? Ну, замолк я, не зная, что ответить на этот справедливый вопрос. Вообще, продолжил он говорить, не дождавшись ответа, если ты такой богатый, то надо местных поспрашивать. У нас есть несколько студентов, кто живет в городе. Может, они знают. А ты богатый? Очаровательная бестактность. Не настолько, как хотелось бы. Родители потребовали, чтобы я жил отдельно. Сказали, что общежитие будет отвлекать и развращать, соврал я. На самом деле Сергей и правда говорил что-то в таком духе. Намекал, что у молодости много пороков, в том числе тяга к веселью, вечеринкам, случайным связям и прочим способам прожечь жизнь. Странно, у нас вроде в общаге ничего такого нет. Уточню, что Слава выглядел не как парень, который нравится девушкам. В очках, щуплый, он относился к той категории, которых называли обидным словом «ботан». «Может, как-то объяснишь им?» – предложил он, искренне думая, что помогает мне. «Они не такие люди, которым можно что-то объяснить, сам понимаешь». Слава кивнул, будто и правда понимал. «Ну тогда жди завтра, на парах я тебя познакомлю, а дальше может выгорит что? Тебе же не к спеху?» «Не к спеху, наверное. Завтра у меня 2 первые пары в государственном, потом пара в старшей, потом снова в государственном». К совету я прислушался и на время отложил вопрос, переключившись на другие дела. В общежитии имелся телефон, откуда, если сможешь договориться, можно было сделать звонок. Я набрал мастера по этикету, не зная, насколько уместно звонить в выходной. Ответила мне женщина, дочь этого самого мастера, сказала, что я могу заглянуть в следующую субботу. Добавила, что один урок стоит 5 000. Я стиснул зубы, выдохнул, но согласился прийти. Грабеж. Интерлюдия. Роман Коршунов возвращался домой в приподнятом настроении, что с ним давненько не случалось. Жизнь налаживалась. Меч, который завис над семьей, медленно и уверенно отодвигался, позволяя вздохнуть чуть свободнее. Роман мог честно себе признаться, что за последние полтора года он хорошо поработал, превратил убыточные предприятия в приносящие деньги. Из ситуации в рамках страны он выжил максимум, смог наладить контакт со всеми, кто не побоялся с ним работать, несмотря на опалу. Таких людей было немного, но они нашлись в достаточном количестве, чтобы пошел стабильный ручеек денег. Роман даже оплатил учебу сестры за Новый год из заработанных, не тронув неофициальные запасы. Вершиной его успеха стал контракт с иностранной компанией, который он заключил месяц назад. Весь этот месяц Роману пришлось бегать по инстанциям, оформлять документы, лично контролировать подготовку и провернуть сотню других дел, чтобы выполнить обязательства, как надо. В этом деле хватало рисков. Князь мог завернуть любые его начинания, у него и повод есть. Столь неблагонадежному элементу, как Роман, лучше не позволять общаться с иностранцами. Коршунов до последнего опасался, что ему запретят, задержат или как-то помешают, но обошлось. Либо князь потерял к нему интерес, во что Роман не верил, либо это дело сочли допустимым. Заказ-то небольшой, взять груз в России, доставить в польский город, сдать, получить другой груз, вернуться. Объем всего тонна 3 фуры, и пока они не вернулись, Роман до последнего боялся, что с ними что-то случится. Чтобы избежать рисков, отправил одного из наемников, которых ему подготовил отец, но обошлось. Вслед за маленьким заказом последовал более крупный, уже на десяток фур. Если его выполнить, Коршунов получит контракт на полгода, а это приличные деньги и, что самое главное, плюс к репутации. За границей всем было плевать, кого там не любит князь. Эта страна не обладала настолько большим политическим статусом, чтобы другие компании принимали это в расчет. Совсем они уж плевать не будут, но если Роман может выполнять свои обязательства, то значит с ним можно работать. Из-за важности дела, Роман не присутствовал дома 2 недели, жил в городской квартире, чтобы экономить время и везде успеть. Но сегодня он решил навестить мать и сестру, узнать, как у них дела, да и просто отдохнуть. Не обязательно ведь жить в постоянном напряжении. Когда Роман вышел из машины, то первого, кого увидел, сводного брата, метаморфа, как он сам себя называл. Никто не знал, что они братья. При виде него Роман внутренне скривился. Отец готовил этого парня для больших дел, в которые Роман не хотел лезть. Его устраивали те успехи, которых он добился. Если так дальше пойдет, то за несколько лет можно накопить жирка, приумножить капитал и репутацию, а дальше, кто знает, может Роман тихо мирно уедет с семьей из страны и начнет с чистого листа. Это более чем реальный вариант, в перспективе налаживания связей за границей. Кивнув брату, Роман прошел в дом. С первых секунд он понял, что внутри гости. Из гостиной доносились чужие голоса, что-то новенькое. С тех пор, как отец спал, никто к нам не заходил. Неужели все настолько изменилось? Когда молодой мужчина вошел внутрь, он увидел мать, которая сидела с важным видом в кресле и улыбалась насквозь фальшивой улыбкой. Увидел сестру, с испуганными глазами и бледным лицом. И увидел толстого, раскрасневшегося мужика, от которого разило потом и табаком. Роман обладал слишком хорошим нюхом, и для него этот запах был отвратителен. Как и для сестры, та тоже обладала некоторыми родовыми способностями, и отвращение на ее лице не заметит только слепой. Отвращение, растерянность и ужас. «Брат!» – воскликнула она, вскочила с кресла, подбежала и обняла его. Роман напрягся. Напрягся не от объятий. Им-то он как раз был рад. Напрягало явно неадекватное состояние Камилы. «Роман!» – встала мать и обратилась к нему излишне официально. «Познакомься, этого уважаемого господина зовут Антон Кузнецов». «Антон», — улыбнулась она, прикладываясь к бокалу с вином, — «это мой старшенький, Роман». «Здрасте, здрасте», — подскочил мужик, вытер потную ладонь о штаны и протянул ее, чтобы поздороваться. Роман посмотрел на руку, как на то, что нужно оторвать с корнем. «По какому поводу собрались?» — холодно спросил он. Он никогда не отличался манерами, засмеялась мать пьяным смехом. «Роман, с гордостью тебе представляю жениха Камилы». Хорошее настроение улетучилось, а Роман ценил хорошее настроение. Слишком много напряжения и стресса он испытывал в последнее время. Мужчина сжал кулаки, чувствуя, как взгляд застилает кровавая пелена. Это не было метафорой. Некоторые из тех, кого называли бесами, могли впадать в раж, превратиться в настоящих зверей. Антон Кузнецов побледнел. «Все в порядке», – проблеял он, нутром чуя, что близок к смерти. «Вам лучше уйти», – ответил ему Роман. Он сказал это так, что мужчина вздрогнул, закивал и убежал. Мать попыталась что-то сказать, но внезапно осознала, что ей страшно. Страшно смотреть в глаза сыну. Но алкоголь ударил в голову, и она не смогла смолчать. «Да как ты смеешь? Закрой рот», – бросил Роман резко. «Если ты еще раз попытаешься что-то такое провернуть у меня за спиной, я сначала разорву на части любых женихов, которые сюда заявятся, а потом выгоню тебя из дома». «Матушка», — выплюнул он это слово, — «я сделаю тебя нищей, заставлю познать, что такое настоящее отчаяние». Женщина хлопала глазами. Эмоции, которые она хотела выплеснуть, как-то резко угасли. «Ты ничего не понимаешь», — дрожащим голосом выдала она, — «я и так в отчаянии. Брак с этим мужчиной мог решить все наши проблемы. Он богат, достаточно богат, чтобы мы ни в чем не нуждались. Смотрю на тебя и понять не могу», — успокоился Роман и взял себя в руки. «Как отец женился на таком чуде? Мы и так ни в чем не нуждаемся. Я уже решил вопрос с деньгами. Тебе есть где жить. Обучение Камилы оплачено. Оплачено моим трудом и реальными делами, а не желанием сумасшедшей тетки продать свою дочь. С этого дня ты больше не пьешь. Я запрещаю». «Мал ты еще, чтобы запрещать мне», — взвизгнула женщина. Роман внезапно с небывалой ясностью осознал, что испытает чувство, близкое к ненависти. Когда сражаешься чуть ли не против всего мира, получить удар в спину от своей же матери — это не то, чтобы больно, но любви не прибавляет. Также Роман с полной ясностью осознал, что мать пропила последние капли благоразумия. «Надо было раньше пресечь эти игры с алкоголем. У тебя два варианта. Первый — ты остаешься в этом доме и бросаешь пить», — тихо сказал Роман. «Второй, ты убираешься куда хочешь и делаешь там, что хочешь». «Я все сказал». Роман не знал, что он будет делать, если мать пойдет на конфликт. Но он и не с такими ситуациями справлялся, справится как-нибудь и с одной алкоголичкой. «Есть и третий вариант», — ему в голову пришла идея. «Я отправлю тебя в лечебницу. Пусть все знают, что Коршунова такая слабачка, что не может справиться с алкоголем. Думаю, наша репутация переживет и это». После этих слов Роман развернулся и отправился в кабинет. Сводный брат стоял на входе, нагло усмехаясь. Усмешка быстро исчезла с его лица, когда сестра последовала за Романом. Все же Ярослав показывал гонор только один на один. «Пока что, Ром», — сестра поднялась на второй этаж вслед за братом. «Ты как?» — обернулся он, гася лишние эмоции. «Гораздо лучше. Спасибо, что вступился за меня. Сейчас юная девушка выглядела гораздо лучше, нежели пару минут назад, когда Роман увидел ее в гостиной. Что тут происходило, пока меня не было?» «Мамочка окончательно сошла с ума», — мотнула головой Камила, скидывая прядку волос с лица. «Она убеждена, что мы идем ко дну, и единственный способ выжить – это выдать меня за жирного Борова». Сказано это было с такой интонацией, что Роман сразу понял, насколько сильно Камила не в восторге от этой идеи. «Кто он вообще такой?» Мужчина уселся в кресло, вытянул ноги и устало откинулся на спинку. «Никто. Он не аристократ. Держит сеть строительных магазинов. Деньги – это единственное, что он имеет». Роман кивнул. «Для такого человека жениться, пусть даже на опальной наследнице аристократической семьи, это гарантия получить одаренных наследников. Зачем ему это надо, я могу понять. Из грязи в князи прыгнуть хочет. Но мать, она совсем спятила, ты не представляешь, насколько», — серьезно кивнула Камила. «Каждый день причитает, как все плохо. Подруги с ней не общаются, в высший свет не выйти, денег на обновки нет. Так в этом вся проблема, ей хочется новых шмоток». В глазах Романа благоразумие матери пробило дно. Несколько раз пробило, с завидным упорством находя новые и новые уровни падения. В ответ на вопрос Камила пожала плечами, мол, «ты и сам все видишь, я разберусь», — пообещал Роман. «Если она еще раз попробует тебя сосватать, можешь прямо говорить женихам, что старший брат пообещал руки и ноги поотрывать. Я бы сама ему шею свернула, дотронься он до меня». Мать заставила сдать тесты. Роман нахмурился. Личная сила каждого аристократа была интимной тайной. Кто-то выпячивал силу на показ, но это никогда не делали необдуманно. Один из способов заявить о себе – тесты в колледже. Любой из учеников элитной школы мог сдать их. Тесты на силу, скорость, рефлексы и прочее, что косвенно определяло силу, как беса, верный признак древности и качества крови. Те рода, которые имели вековую историю и находились наверху, в таких тестах не нуждались. Любой дурак, который недооценит их силу, обычно быстро заканчивал свое существование. По большей части тесты проходили ради понтов, в юности, чтобы показать свою талантливость. Но иногда их проводили и по другим поводам. В случае Камилы, таким образом мать хотела получить подтверждение, что ее дочь что-то из себя представляет, а значит у нее хорошая наследственность. Так производит оценку товара, чтобы потом продать подороже. «Как сдала?» – улыбнулся Роман после паузы. «Неплохо», – ответила улыбкой на улыбку сестра. «Это не доставит проблем, все и так знают, что мы как минимум не слабые бесы, так что ничего страшного, наверное. Может, нам это даже на пользу пойдет», – попытался Роман приободрить сестру. «Главное, не показывать ничего сверх меры, как в колледже дела, как всегда. Я уже привыкла к одиночеству, жду не дождусь, когда это закончится. В следующем году тебе в институт поступать. Надеюсь, ты отнесешься к этому со всей серьезностью». «Сегодня я поняла, что если не отнесусь со всей серьезностью», — выделила она эти слова, — «то моей лучшей перспективной останется какой-нибудь жирный урод с похотливым взглядом и потными ручками». Глаза Романа на секунду вспыхнули отголосками ярости. Если бы он увидел, как тот жирный Боров смотрит похотливо на его сестренку, без крови бы сегодня не обошлось. Камила еще раз поблагодарила, что Роман заступился за нее, и вышла из кабинета. Сам мужчина хотел пойти отдать приказ слугам, чтобы убрали из дома весь алкоголь, но не успел. Раздался звонок, Роман поднял трубку и услышал панический голос. «Господин, фуры угнали». Глава 6. Студенческая жизнь. Вот и настал тот момент, к которому я столько шел. Не то, чтобы прям долго шел, но постараться пришлось. Речь про первую пару. В отличие от школы, в институте занятия шли 2 урока, то есть 1,5 часа. Я ничего не имел против. А если бы даже имел, никто моего мнения не спрашивал. Утро началось с математического анализа. Я уже кое-что видел из этой темы, поэтому не терялся. Нас всех собрали в одной аудитории. 180 человек. Насколько это разумно, отдельный вопрос. Я видел, что некоторые ученики, откровенно говоря, не понимают, что рассказывает преподаватель. Спортсмены, гуманитарии. Им точно нужна математика. Видимо, последний экзамен, когда нам задали нестандартные вопросы, что-то повернул в моей голове, потому что я то и дело возвращался мыслями к тому, как здесь все устроено. Если это первый опыт, когда лучших учеников собрали в одном месте, то может ли быть такое, что преподавали сами не знают, чему нас учить, поэтому и учат всему подряд? Если так, то это объясняет, почему распределение между факультетами произойдет только после первого полугодия. Пока слушал лекцию, умудрялся и конспектировать, и обдумывать свои дела, перекладывал примеры на свою практику алхимика, убедившись, что мой темп восприятия быстрее, чем темп повествования, я создал несколько печатей и принялся сканировать всех учеников подряд, делая пометки в блокноте. Вчера его купил. Не только его, но еще пищи и принадлежности, альбомы для рисования, наборы для черчения, в общем, закупился, отвел душу. В блокноте вел пометки на своем родном языке, который, как надеюсь, в этом мире неизвестен, а значит никто не сможет понять, чем я занимаюсь. К концу первой пары не успел, но за время перемены и второй пары диагностировал всех. У 80% из студентов был крайне низкий потенциал и нулевой уровень опасности, то есть это были обычные люди. Потенциал говорил о том, что если они начнут потреблять плоть зверей, то может какие-то способности и пробудятся. Но не факт, надо тесты проводить и замерять, чтобы с уверенностью утверждать. С оставшимися 20% было поинтереснее. У половины из них потенциал и уровень чуть выше, чем у обычного человека. Иначе говоря, они не представляют большой опасности, маловероятно, что смогут высоко развиться, но все же сил у них побольше, чем у обычного человека. Каждого такого студента я взял на заметку, чтобы позже изучить их более детально. Самые интересные – это оставшаяся половина от этих 20%. 17 человек на всю нашу группу, если быть точным и округлить проценты. Самый слабый из них имел выраженный потенциал и уровень опасности. У этого паренька явно есть какое-то преимущество. Я его помню по соревнованиям. Он попал сюда благодаря успехам в спорте. Выглядит соответствующе. Мускулистый, скучающий на математике. Дальше в списке потенциал и уровень опасности у каждого из студентов повышался. По чуть-чуть, но тот, кого я поставил на первое место, имел показатели выше, чем у меня. Тройной потенциал. Он мог вырасти в силе минимум в 3 раза. Индекс опасности – 12. У меня 10. У него хорошие рефлексы, высокий обмен веществ, неплохая регенерация, силы больше, чем у меня. И это крайне необычно. Кто он такой? Откуда такие силы? Я запомнил этого блондина, чтобы разузнать потом о нем побольше. Когда вторая пара закончилась, ко мне подошел Слава. «Ты все еще хочешь квартиру снять? Ага, тогда идем. Эй, Петь!» Один из парней, который закидывал тетрадку в рюкзак и разговаривал с симпатичной девчонкой, обернулся и глянул на Славу. «Разговор есть», — пояснил тот. «Чего надо? Ты ведь местный, да? Ну, в столице живешь, допустим», — ответил тот осторожно, косясь недовольно на Славу. Девушка, с которой он общался, улыбнулась мне и скрылась в неизвестном направлении. Петр проводил ее взглядом, словно упускал любовь всей своей жизни, но бежать не стал. «Ты не знаешь, как квартиру снять? Моему другу надо», — кивнул на меня Слава. Петя посмотрел на меня так, будто спрашивая: «Я действительно друг этого ботана, а зачем квартира?» «Ну надо, родители хотят ему подгон сделать». Я внутренне поморщился. «Ну кто так разговаривает?» «Не знаю, никогда этим не интересовался. Могу поспрашивать. Буду признателен», — сказал я. «Жаль, что не удалось получить ответ сразу, но если он и правда поспрашивает, а не забьет тут же, то хорошо. Вдруг что выгорит из этого?» Чтобы не испортить первое впечатление о себе, я смотался в общагу, переоделся и отправился обратно. Ближе всего к метро находился государственный институт, дальше всего – институт старший. Почему так, я понял, когда подошел к основному зданию и увидел большую парковку, где были припаркованы десятки дорогущих автомобилей. «Господа аристократы не ездят на метро», – напрашивался вывод. Сами студенты тоже выглядели иначе. Идеально сидящая одежда – лоск. Если по моим первым однокурсникам было видно, что они прибыли кто откуда, то ариста. Первое впечатление, их словно на каком-то одном заводе отливали и выдавали стандартный набор дежурных улыбок на все случаи жизни.